Глава пятая. «Пробирайся по правому скату», — приказал Чубук. «Шмаков пойдет по левому. Я вниз посередке. Как что заметите, так мне знак подавайте». Мы стали медленно продвигаться. Через полчаса на краю левого ската, чуть-чуть позади, я увидел Шмакова. Он шел, согнувшись, немного выставив голову вперед. Обыкновенно добродушно плутоватое лицо его было сейчас серьезно и зло. Овраг сделал изгиб. Я потерял из виду и Шмакова, и Чубука. Я знал, что они где-то здесь, неподалеку, так же, как и я, продвигаются, укрываясь за кусты. И сознание того, что, несмотря на кажущуюся разрозненность, мы крепко связаны общей задачей и опасностью, подкрепляло меня. Овраг расширился, заросли пошли гуще. Опять поворот, и я пластом упал на землю. По широкой, вымощенной камнем дороге, пролегавшей всего в сотни шагов от правого ската, двигался большой кавалерийский отряд. Вороные, на подбор сытые кони, бодро шагали под всадниками. Впереди ехали три или четыре офицера. Как раз напротив меня отряд остановился, командир вынул карту и стал рассматривать ее. Пятью задом я полз вниз и обернулся, отыскивая взглядом Чубука, с тем, чтобы скорее подать ему условный сигнал. Было страшно, но все-таки успела промелькнуть горделивая мысль, что я недаром пошел в разведку, что не кто-нибудь другой, а я первый открыл неприятеля. «Где же Чубук?» — подумал я с тревогой, поспешно оглядываясь по сторонам. «Что же это он? Я уже хотел скатиться вниз и разыскать его», как внимание мое привлек чуть шевелившийся куст на левом скате оврага. С противоположного ската, осторожно высунувшись из ветвей, Васька Шмаков подавал мне рукой какие-то непонятные, но тревожные сигналы, указывая на дно оврага. Сначала я думал, что он приказывает мне спуститься вниз, но, следуя взглядом по направлению его руки, я тихонько ахнул и поджал голову. По густо разросшемуся дну оврага шел белый солдат и вел в поводу лошадь. То ли он искал водопоя, то ли это был один из дозорных флангового разъезда, охраняющего движение колонны, но это был враг, вклинившийся в расположение нашей разведки. Я не знал теперь, что мне делать. Всадник скрылся за кустами. Мне был виден только Васька, но Ваське, очевидно, с противоположной стороны было видно еще что-то скрытое от меня. Он стоял на одном колене, упершись прикладом в землю и держал вытянутую в мою сторону руку, предупреждая, чтобы я не двигался и в то же время смотрел вниз, приготовившись прыгнуть. Топот, раздавшийся справа от меня, заставил меня обернуться. Кавалерийский отряд свернул на проселочную дорогу и взял рысь. В тот же момент Васька широко махнул мне рукой и сильным прыжком прямо через кусты кинулся вниз. Я тоже. Скатившись на дно оврага, я рванулся вправо и увидел, что возле одного из кустов кубарем катаются два сцепившихся человека. В одном из них я узнал Чубука, в другом — неприятельского солдата. Не помню даже, как я очутился возле них. Чубук был внизу. Он держал за руки Белого, пытавшегося вытащить из кобуры револьвер. Вместо того, чтобы шибить врага ударом приклада, я растерялся, бросил винтовку и потащил его за ноги, но он был тяжелый и отпихнул меня. Я упал навзничь и, ухватившись за его руку, укусил ему палец. Белый вскрикнул и отдернул руку. Вдруг кусты с шумом раздвинулись. Появился до пояса мокрый Васька и четким учебным приемом на скаку сбил солдата прикладом. Откашливаясь и отплевываясь, Чубук поднялся с травы. — Васька! — хрипло и отрывисто сказал он и показал рукой нащипавшего траву коня. — Ага! — ответил Васька, и, схватив тащившийся по земле повод, дернул его к себе. — С собой! — так же быстро проговорил Чубук, указывая на оглушенного гайдамака. Васька понял его. — Лежи руки! Чубук поднял мою винтовку, двумя взмахами штыка перерезал ружейный ремень и крепко стянул им локти еще не очнувшегося солдата. «Бери за ноги!» — крикнул он мне. «Живее, шкура!» — выругался он, заметив мое замешательство. Перевалили пленника через спину лошади. Васька вскочил в седло, не сказав ни слова, стегнул коня нагайкой и помчался назад по неровному дну врага. — Сюда! — прохрипел мне багровый потный чубук, дергая меня за руку. — Кати за мной! И, цепляясь за сучья, он полез вверх. — Стой! — сказал он, останавливаясь почти у края. — Сиди! Только-только успели мы притаиться за кустами, как внизу показались сразу пятеро всадников. Очевидно, это было ядро флангового разъезда. Всадники остановились, оглядываясь. Очевидно, они искали своего товарища. Громкие ругательства понеслись снизу. Все пятеро сорвали с плеч карабины. Один соскочил с коня и поднял что-то. Это была шапка солдата, в попыхах оставленная нами на траве. Кавалеристы тревожно заговорили, и один из них, по-видимому, старший, протянул руку вперед. «Догонят Ваську», — подумал я. «У него ноши тяжелые, их пятеро, а он один». Бросая вниз бомбу, услышал я приказание и увидел, как в руке чубука блеснуло что-то и полетело вниз. Тупой грохот ошеломил меня. «Бросай!» — крикнул чубук. И тотчас же рванул и мою занесенную руку, выхватил мою бомбу и, щелкнув предохранителем, швырнул ее вниз. «Дура!» — рявкнул мне, совершенно оглушенному взрывами и ошарашенному быстрой сменой неожиданных опасностей. «Дура! Кольцо снял, а предохранитель оставил!» Мы бежали по свежевспаханному вязкому огороду. Белые, очевидно, не могли через кусты верхами вынестись по скату наверх, и, наверное, выбирались, спешившись. Мы успели добежать до другого оврага, завернули в одно из ответвлений, опять побежали по полю, затем попали в перелесок и ударились напрямик в чащу. Далеко, где-то сзади, послышались выстрелы. — Не Ваську нагнали? — дрогнувшим чужим голосом спросил я. — Нет, — ответил чубук, прислушиваясь. — Это так. После времени досаду срывают. «Ну, понатужься, парень, прибавим еще ходу. Теперь мы им все следы запутаем». Мы шли молча. Мне казалось, что чубук сердится и презирает меня за то, что я, испугавшись, выронил винтовку и по-мальчишески нелепо укусил солдата за палец, что у меня дрожали руки, когда взваливали пленника на лошадь, и, главное, за то, что я растерялся и не сумел даже бросить бомбу. Еще стыднее и горше становилось мне при мысли о том, что чубук расскажет обо мне в отряде. И Сухарев обязательно поучительно вставит. «Говорил я тебе, не связывайся с ним, взял бы Симку, а то нашел кого». Слезы обиды и злости на себя, на свою трусость, вот-вот готовы были пролиться из глаз. Чубук остановился, вынул кисет с махоркой, и пока он набивал трубку, я заметил, что пальцы чубука тоже чуть-чуть дрожат. Он закурил, затянулся несколько раз с такой жадностью, как будто пил холодную воду. Потом сунул кисет в карман, потрепал меня по плечу и сказал просто и задорно. — Что, живы, брат, остались? — Ничего, Бориска, парень ты ничего. Как это ты его за руку зубами тяпнул? И чубук добродушно засмеялся. Прямо как чистый волчонок тяпнул. Что ж, не все одно винтовкой на войне, брат, и зубы пригодиться могут. — А бомбу? — виновато пробормотал я. — Как же я ее с предохранителем хотел? — Бомбу! — улыбнулся чубук. — Это, брат, не ты один. Это почти каждый, не привыкший, обязательно неладно кинет. Либо с предохранителем, либо вовсе без капсюля. Я, когда сам молодой был, так же бросал. Ошалеешь, обалдеешь, так тут не то что предохранитель, а и кольцо ты сдернуть позабудешь. Так вроде бы как булыжником запустишь, и то ладно, но пошли, идти нам еще далеко. Дальнейший путь до стоянки отряда мы прошли легко и без устали. На душе было спокойно и торжественно, как после школьного экзамена. Никогда... Ничего обидного больше Сухарев обо мне не скажет. Доскакавший до стоянки отряда, Васька сдал оглушенного пленника командиру. К рассвету Белый очухался и показал на допросе, что полотно железной дороги, которое нам надо было пересекать, охраняет бронепоезд. На полустанке стоит немецкий батальон, а в Глуховке расквартирован белогвардейский отряд под командой капитана Жихарева. Яркая зелень пахнула распустившейся черемухой. Отдохнувшие ребята были бодры и казались даже беззаботными. Вернулся из разведки Федя Сырцов со своими развеселыми кавалеристами и сообщил, что впереди никого нет, и в ближайшей деревеньке мужики стоят за красных, потому что третьего дня вернулся в деревню бежавший в начале октября помещик и ходил с солдатами по избам, разыскивая добро из своего имени. Всех, у кого дома нашли барские вещи, секли на площади перед церковью жестче, чем в крепостное время. И потому приходу красных крестьяне будут только рады. Напившись и закусив шматком сала, я поднялся и направился туда, где возле пленника толпилась кучка красноармейцев. «Эй!» — приветливо крикнул мне встретившийся Васька Шмаков, вытирая рукавом шинели лицо, взмокшее после осушенного котелка кипятку. «Ты что ж, брат, вчера-то, а? Что вчера?» «Да винтовку-то кинул. А ты чего, первый со ската прыгнул, а после меня на помощь прибежал?» Задорно огрызнулся я. «Я, брат, как сиганул, да прямо в болото, на силу ноги вытащил, оттого и после. А, ловко мы все-таки. Я как заслышал, что сзади и дернули бомбой. Ну, думаю, каюк вам с чубуком. Ей-богу, так думал, каюк. Прискакал к своим и говорю, влопались наши, должно не выберутся. А сам про себя еще подумал. Вот, мол, не хотел мне сумку сменять, а теперь на белым задаром достанется. Хорошая у тебя сумка!» И он потрогал перекинутый через плечо ремень плоской сумочки, которую я захватил еще у убитого мною незнакомца. «Ну и наплевать на твою сумку, если не хочешь сменять», — добавил он. «У меня прошлый месяц еще почище была, только продал ее. А ты подумаешь, какой сумкой зазнался!» И он презрительно шмыгнул носом. Я смотрел на Ваську и удивлялся. Такое у него было глуповатое красное лицо, такие развихлястые движения, что никак не похоже было на то, что это он вчера с такой ловкостью полз по кустам, выслеживая белых, и с яростью стегал непослушного коня, когда мчался с прихваченным к седлу пленником. Красноармейцы суетились, заканчивая завтрак. Застегивали гимнастерки, оборачивали портянками отдохнувшие ноги. Вскоре отряд должен был выступать. Я уже был готов к походу, и поэтому пошел к опушке посмотреть на распустившиеся кусты черемухи. Шаги, раздавшиеся сбоку, привлекли мое внимание. Я увидел захваченного гайдамака, позади него трех товарищей и чувака. «Куда это они идут?» — подумал я, оглядывая хмурого растрепанного пленника. — Стой! — скомандовал чубук, и все остановились. Взглянув на белого и на чубука, я понял, зачем сюда привели пленного. С трудом отдирая ноги, побежал в сторону и остановился, крепко ухватившись за ствол березки. Позади коротко и деловито прозвучал залп. — Мальчик! — сказал мне чубук строго и в то же время с оттенком легкого сожаления. — Если ты думаешь, что война — это вроде игры или прогулки по красивым местам, то лучше уходи обратно домой. Белый — это есть белый, и нет между нами и ними никакой средней линии. Они нас стреляют, и мы их жалеть не будем. Я поднял на него покрасневшие глаза и сказал ему тихо, но твердо: — Я не пойду домой, чубук. Это просто от неожиданности. А я красный, я сам шел воевать. Тут я запнулся и тихо, как бы извиняясь, добавил: за светлое царство социализма.